тычет в меня пальцами, спрашивает: «Вы Утесов?» «Да», — удивленно говорю я, — «а что?» Она поворачивается в темноту и кричит: «Яша! Яша, иди сюда!» И сейчас же из темноты выныривает мальчик лет 8. Она хватает его, толкает к машине и снова, тыча в меня пальцем, говорит: «Яша, смотри, это Утесов. Пока ты вырастешь, он уже умрет. Смотри сейчас». У меня срывается с языка не очень вежливое слово. Я захлопываю дверцу. «Здравствуй, моя наивная Одесса». Я добираюсь до гостиницы. Есть мне не хочется. Я с трудом выпиваю чашку чая, ложусь в постель и долго не могу уснуть. А потом сплю тревожно, без всякого удовольствия. Утром выхожу на бульвар. На небе серые облака, море действительно почернело, и настроение какое-то кислое. А все это ночная тетка со своим Яшей испортила мне всю музыку. Но долго грустить Одесса не даст, я уверен. Уж обязательно она меня чем-нибудь и развлечет. В надежде уже веселей гляжу по сторонам. Сегодня 10 сентября. Скоро 20 лет со дня освобождения Одессы. Я рад, что в эти дни я здесь. Одесса, моя Одесса. Как блудный сын, я возвращаюсь к тебе каждый раз, мама. Я иду по Платановому туннелю Пушкинской улицы. Я вижу тебя, я слышу тебя, мой чудесный город. Город-герой, город-весельчак, город-красавец. У меня всегда растроганное настроение, когда я встречаюсь с тобой. Гляжу, слушаю, восхищаюсь и смеюсь. Вот она, Дерибасовская. На углу Преображенской огромный плакат: «Гастроли Государственного эстрадного оркестра РСФСР под руководством и с участием народного артиста РСФСР Леонида Утесова». Под плакатом на тротуаре сидит человек. Испитое лицо, хитрые глаза, улыбка. Перед ним на земле шапка. Хриплым голосом он кричит: «Граждане, подайте, кто сколько может, на выпить за нашего дорогого Леонида». Большой палец энергично указывает на стоящий за его спиной плакат. Своеобразный бизнес, в Одессе ничего не пропадает. Иду дальше, гляжу налево, гляжу направо. Меня и радует, и печалит изменения. Печалит, потому что они уносят с собой воспоминания. Радует, потому что изменения означают жизнь. Вот здесь был магазин, где продавались ноты. Несколько ступенек, по которым, помните, сбежав, я сбил генерала и от страха промчался сквозь Одессу со скоростью взбесившегося оленя. Ведь это могло стоить каторги. Сейчас здесь магазин минеральных вод. Как не зайти? Кстати, мне хочется пить. Бутылку боржома можно? Продавщица: «Что?» «Одну бутылку боржома». Продавщица презрительно: «Сейчас я вам нарисую». «А где можно достать?» Продавщица зло: «Не ломайте ноги». По-московски это означает: «Не ищите, не найдете». Мне больше нравится по-одесски. Я снова разглядываю тебя, Одесса. Ты такая, ты другая. Вот Соборная площадь. Здесь когда-то стоял собор, окруженный чахлыми деревцами. Сейчас здесь чудесный парк, густой, зеленый. И когда он успел вырасти? Ах, как быстро летит время. А вот и городской сад. Здесь мы играли в модную игру «Казаки-разбойники». Сад был чахлый, и разбойникам было трудно скрываться. Сейчас здесь зелень так густа, что в ней может спрятаться целый полк. За городом новые районы. Они также не похожи на Старую Одессу, как новые районы Москвы на Старую Москву.